315. Матерь Агни-йоги. Путь Духа тернист. Тернист – земной путь устремленного к свету Духа. Каждый несет свой крест, плюс ноша мира сего. Выдерживают не все, но велико счастье тех, кто доходит.